Глава 14. Молчу, поджимая губы и смотрю в окно. Пытаюсь даже не дышать, чтобы не выдать свое присутствие в машине Громова. Бесит он меня. Всем. Если раньше он просто меня раздражал, то теперь безумно. Не могу принять тот факт, что он помог мне. Но если бы не он, я бы и не попала в такую ситуацию. Не стала бы убегать, а вообще сидела дома. А сейчас полночь, когда мы мчимся по улицам города. Вообще спала бы. Радует одно. Он меня не донимает, не говорит, какая я тупая. Предпочитает молчать. Думаю, сдерживается специально. А то сболтнет лишнего и точно моего доверия не получит. А нам теперь долго куковать вместе. И это бесит еще сильнее. Лучше бы он был просто незнакомцем, который чуть не трахнул меня на заднем сиденье своей тачки. Кстати, едем мы в другой. Да наверняка в ремонте после правдивого гея. Мы останавливаемся на каких-то слишком шикарных улицах. Везде чисто, машин мало, но и те огромные махины, просто кричащие о богатстве их владельцев. Рядом небоскребы, при виде которых кружится голова. Красиво. Я их только издалека видела. Значит, это центр. Закрытая территория, судя по железным заборам, поверх которых растянута ягоза. Попробуй перелезть. Колючая проволока принесет тебе немало травм. Мне не нравится. Высматриваю дверь в этой железной клетке. Мне бегать не привыкать, особенно от этого человека. Надо быть начеку и сразу найти пути отхода. И тут меня настигает разочарование. Двери все на замках. Можно попробовать спереть ключи. Но, скорее всего, он заметит. Боже. Еще ничего плохого не случилось, а я думаю о побеге. «Выходи!» Кидает холодно мужчина, выходя из салона. Следую за ним, одергивая недлинную рубашку, прикрывающую слегка попу и бедра. Полотенце пришлось снять, оно было мокрым, и под кондиционером машины было холодно. Еще и волосы мокрые. Бррр. А теперь ежусь от дуновения ветра, переминаясь босыми ногами на чистой каменной дорожке. «Куда ты меня привез? Это не мой дом!» Мои родители жили в частном секторе, предпочитая спокойствие. А я в квартире. Недалеко от университета. «Это мой дом!» Чеканит каждое слово. От его настроя уже предчувствую нечто плохое. «Тогда я пойду!» Не понимаю, что говорю. Наверняка разозлю его еще больше. И делаю это. Громов подходит ко мне. Хватает за локоть и тащит к парадной. «Пойдешь! Со мной! Без лишних слов и истерик! Ярослава, я предупредил! Мне надоела твоя беготня и детские выходки!» Я не спорю, но жутко хочу. А еще желаю послать его от всей души нахрен. Жаль, Лолита не сделала это за меня. Сейчас бы врубить эту песню и свалить восвояси. Но решаю, что с ним молчание золото. Не сопротивляюсь. Прохожу мимо консьержки, залетая в лифт. Только там он отпускает меня, делая шаг в сторону. От меня. Обидно на мгновение становится. Я не прокаженная! Выкидываю свое едкое слово. «Это для твоей безопасности. Боюсь, язык оторву и засуну тебе его в задницу». «Ого!» Искренне удивляюсь. Ладони сами тянутся к пятой точке, прикрывая стратегически опасную зону. «У тебя такие вкусы, значит. Прости, нам не по пути. Я не заднеприводная». Вижу через отражение в металлической двери лифта, как он замахивается, но останавливается, сжимая ладонь в кулак, и тут же хреначит им по стенке лифта. «Ясно. Говорить с ним не стоит. Мужик на взводе». Лифт останавливается на 19 этаже. Выхожу первая, с опаской прикрывая попу. А второй он меня не пустил бы. Я могла спокойно уехать обратно вниз. Через несколько минут он пускает меня в свою квартиру. «Ого!» Он живет в самом настоящем двухэтажном пентхаусе. Первый этаж просторный, с минимумом мебели. Все стильное, светлое, глянцевое, лаконичное. Ни единой рамки на стене. Куча коридоров, дверей. И роскошная лестница на второй этаж. Квартира Кристиана Грея нервно курит в сторонке. О, мини-бар. К нему Громов-то и идет. Хватает бутылку. Один стакан. Всего один? Наливает виски почти до краев. Обычно его на донышке, а тут... Делает несколько глотков. Возвращает стакан обратно на барную стойку. И даже не морщится. Охренеть. Он мощь. «Села!» — указывает на стул. «Я тебе не...» «Села!» От властного крика ноги сами несут меня к стулу. плюхусь своей попой, на которую сегодня хватит приключений, на неудобный стул. Тут рядом кресло стоит, но я решаю быть послушной, пока он бдительность не потеряет. Я хоть его и ненавижу по двум причинам, но все же он мне сегодня жизнь спас. Села! Подтверждение киваю. Но даже это сделала по-своему. Развернув стул, прислоняюсь грудью к спинке и упираюсь в нее подбородком. За короткую рубашку не волнуюсь. Стратегически важную зону я прикрыла подушкой и теперь наблюдаю за каждым хищным шагом. Он подходит ко мне, наклоняется и одной рукой дергает за спинку стула вперед, отчего я лечу вниз, видя белую глянцевую плитку, черные тапочки и зауженные брюки. Знаю, что не уронит, но сердце подпрыгивает к горлу, застревая где-то там. Впиваюсь ногтями в спинку от страха, но падения не следует. Просто держит меня в воздухе на грани нервного срыва. «Можно меня поставить?» – глухо выдаю. Шевельнуться боюсь. «Можно!» – как-то довольно отвечает. Быстро все происходит. Дергаю руками, не понимаю, откуда на запястьях берется холодная сталь. Опускаю взгляд вниз, а он наручники на меня одел на обе руки и прицепил к спинке. «Теперь?» Он берет соседний стул, поворачивает ко мне его спинкой, прямо так же, как я сижу, и садится, широко расставив ноги. Мыслей ноль, но почему-то взгляд сосредоточен на рассматривании его паха. Просто так, даже без причин. Вот дура. Зачем смотрю туда? Это просто из-за того случая в машине. Ты нормальная, Ярослава. И о своих опекунах думать не будешь. Поднимаю на него метающий молнией взгляд. Смотрю в искрящиеся огнем глаза. И на пухлые губы, которыми он целовал меня тогда в машине. И которые сейчас изгибаются в улыбке. И продолжают. «Мы можем нормально поговорить? Да, Яра?»